Издательский дом «Союз» и издательство «Покидышев и сыновья» представляют. Эдуард Хруцкий. Полицейский. Роман. Часть первая. Париж, Санкт-Петербург, 1912 год. Внезапно пришел страх, и был он вполне ощутимым, холодный и липкий. Вновь тот же сон. Удивительно длинный и похожий на раскрашенные дагерротипы. Черная река Стикс, пустые берега из неведомого камня. И с той жуткой стороны приближается лодка. В ней седобородый человек — Харон. Он гонит лодку веслом, бесшумно уходящим в черную воду, как в расплавленную смолу. И нет спасения от него. Бахтин проснулся, вскочил на кровати, привычно протягивая руку к тумбочке, на которой лежал револьвер. Но не было ни тумбочки, ни револьвера. Да и квартиры на Офицерской улице в Петербурге тоже не было. И сон этот, нелепо страшный, приснился ему в Париже. И сидел он, свесив ноги на широкой кровати отеля «Королевская охота». 5 лет назад, когда он не был еще чиновником для поручений Санкт-Петербургской сыскной полиции, а служил в летучем отряде на Лиговке, в доме Самохина он и двое городовых брали известного громилу, Ваньку Рю-тю-тю. Фамилии его никто не знал, и в русском криминальном мире кличка Рю-тю-тю давно заменила Ваньке все остальное. Ванька, заперся в подвале, и угрожающе кричал что-то через дверь. Городовые были ребята дюжие, и дверь высадили мгновенно. Бахтин шагнул в подвал и услышал щелчок. Четкий, металлический, резкий. Ванькин револьвер дал осечку. Потом в участке помощник пристава Саша Трепин взял в руки револьвер, взвел курок. — Что ж ты, братец, оружие себе подходящего не завел? Трепин поднял ствол к потолку и нажал на спуск. Выстрел был особенно резок в маленькой комнате. После него еще некоторое время звенело в ушах. — Повезло вам, ваше благородие! — один из городовых перекрестился и посмотрел на дырку в потолке. Той же ночью, придя домой, Бахтин снял пальто, сел в переднее на кресло, и его начала бить противная дрожь. С той поры ощущение страха возвращалось к нему по ночам. И несколько раз приходил один и тот же сон. И видел он лодочника Харона. Только вот лица его разобрать не мог. Господи, почему именно тогда пришел этот совсем ненужный страх? За 12 лет службы в сыскной полиции случалось и не такое. Подумаешь, невидаль, нанюхавшийся кокаину налетчик с Лиговки. Бахтин постукал по стене, нащупал выключатель, повернул его. Над кроватью зажегся кокетливый абажур, напоминающий беломатовую деталь женского туалета. Бахтин взял папиросу, закурил. Горячий аромат табака, ворвавшийся в легкие, отозвался дурманом в голове. Но все же сон этот оставил некое ощущение волнения, переходящее в ожидание какой-то очередной радости. На тумбочке рядом с кроватью лежали его часы. Серебряный Мозер с плоской цепочкой. На крышке были выдавлены подкова, лошадиная морда и стек. Бахтин никогда не увлекался бегами. Просто в тот день, когда он покупал часы в швейцарском магазине на Невском, это был один из наиболее подходящих рисунков. Он взял часы, нажал на кнопку, крышка отскочила, и репетир мелодично позвонил 3 раза. Господи, всего 3 часа. Бахтин налил высокий стакан воды Виши, о которой ему говорили, что она очень полезна. Сделал 2 глотка, поморщился. Вода оказалась солоновато-горькой. Он встал, вышел в гостиную. В углу на поставце стояли серебряный сифон и несколько бутылок вина. Они были все откупорены и заткнуты затейливыми серебряными пробками. Что и говорить, принимали его соответственно. Бахтин, как каждый полицейский чиновник Российской империи, не был избалован почетом и вниманием, да и вообще испытывал некоторую неловкость за пышную встречу на вокзале, за апартамент этот в гостинице «Королевская охота», за серебряные пробки, за весь этот непонятный комфорт. Бахтин подошел к поставцу, взял 1 бутылку, потом другую. Названия вин не говорили ему ровно ничего. А вон, наконец, знакомцы. Темного стекла тяжелая бутылка с сургучной печатью на стенке, сдавленной надписью «Порто». Он даже обрадовался, увидев эту бутылку. Так радуется обычно, встретив знакомого человека в чужом городе. Медленно вытащил серебряную пробку всадника с копьем, втянул чуть сладковатый аромат и налил вино в бокал. В свете лампы оно заиграло темным рубином. Бахтин поднял бокал и выпил его в два глотка. Не выпуская бутылку и бокал, он пошел в спальню и сел на кровать. Голубовато-атласная роскошь этой огромной почти во всю комнату постели подчеркивала его одиночество и дискомфорт. Бахтин налил еще полбокала и, подумав, наполнил до краев. Теперь он пил медленно, ощущая крепковатую сладость несравненного португальского портвейна. Он запомнил эту красивую бутылку в гостях у присяжного поверенного Глебова, известного петербургского гурмана и хлебосола. Бахтин только начинал свою службу в полиции и был простым полицейским надзирателем, служившим в летучем отряде. Но, как ни странно, именно он, зайдя в ночлежку «Слепушку» на Суворовском проспекте, увидел на шее у 14-летней проститутки Катьки Ломовик бриллиантовое колье с изумрудной звездой в центре. Следствие было коротким. Катька не желала связываться с сыскной, сказала, что камушки эти украла у своего кота, Сережи-послушника. Сережа спал тут же, выпив бутылку ханжи. Очухался он уже в участке, где после пятиминутного разговора с дежурным околоточным Евграфовым, знаменитым на весь криминальный Петербург своей физической силой, сказал, что спер колье в гостинице «Дагмара» у неизвестного человека, проживающего в 10-м номере. Через час Бахтин с двумя городовыми взяли в Дагмаре знаменитого вора-домушника Токарева. На офицерской в здании сыскной полиции Токарев сознался, что долго высматривал одну пустую квартиру, а когда вскрыл ее, то обнаружил там даму и мужчину, занимающихся любовью. Токарев не стал им мешать, забрал колье, два кольца, аккуратно положенные дамой на стол в гостиной, и прихватил также бумажник, часы и золотой портсигар любовника. Самое удивительное заключалось в том, что ни в один из 52 полицейских участков столицы никаких заявлений не поступало. Ценности положили в сейф до выяснения. Через 3 дня Бахтина вызвали к директору департамента полиции, действительному статскому советнику Лопухину. Известие то произвело на офицерской в управлении сыскной полиции впечатление разорвавшейся бомбы. Недавно принятого на службу полицейского надзирателя 3-го разряда вызывают на такой верх. Начальник сыскной полиции Владимир Гаврилович Филиппов пригласил к себе Бахтина и предложил рассказать все как есть. Но что рассказывать Бахтин не знал. Тогда Филиппов телефонировал в департамент помощнику заведующего уголовно-розыскным делом, старинному своему приятелю, но и тот ничего не знал. «Езжайте», — сказал Филиппов Бахтину, — «я дам вам свое авто. И помните, Александр Петрович, вызов этот может быть для вас судьбоносным». «Как это понимать, Владимир Гаврилович?» «Жизнь покажет», — ответил начальник, снова поднял трубку телефона и назвал номер 83. На этот раз Филиппов говорил с чиновником для поручения при Лопухине. Владимир Гаврилович словно вскользь поинтересовался, нет ли надобности в каких-то документах, коль скоро его превосходительство вызывает надзирателя сыскной полиции Бахтина. «А вам разве не передавали, что необходимо привезти все, что вы отобрали у Токарева?» — ответил чиновник для поручений. Филиппов положил трубку, усмехнулся. «Александр Петрович, вам повезло. Ваша карьера в полиции вполне может сложиться». Не без трепета душевного ехал Бахтин на Фонтанку 16. Полицейская карьера была ему не безразлична. Именно она позволила ему увлечься криминалистикой. Бахтин не представлял себя вне воинской службы. Его история вообще наделала много шума в определенных кругах. Она была романтической и таинственной. Бахтин дрался на дуэли, ранил своего противника. За это он был исключен из училища и предан суду. Но присяжные его оправдали. И из зала суда вышел молодой человек в недорогом штатском костюме и без всяких перспектив на будущее. Барышня, из-за которой он дрался на дуэли с лицеистом Томским, немедленно отказалась от него, что, впрочем, было в вполне естественным. К месту дуэли прибыл юнкер, подпрапорщик, без 20 дней подпоручик Бахтин, а из зала суда вышел молодой господин в дурно сшитом костюме. О поступлении в высшее учебное заведение Бахтин не мог даже помышлять, так как в его аттестате об окончании кадетского корпуса был поставлен соответствующий штамп. Оставалась только служба. Унылая казенная служба. Удел чиновника в акцизном управлении или в экспедиции государственных бумаг. Впрочем, можно было пойти по почтовому ведомству или окончить курсы телеграфистов. Бахтин распорядился своей судьбой проще. Он поступил в полицию. Шаг этот был несколько демонстративный, чем-то вроде поездки на Кавказ под черкесские пули. Что делать? 19 век заканчивался, но люди цеплялись за прожитые годы, словно боясь наступления нового столетия. Впрочем, как показало время, они оказались правы. Итак, полицейская служба. К этому роду деятельности Бахтина приспособил его дядя Виктор Николаевич, служивший полицейским приставом Невской части в Петербурге. Еще не было книг о похождениях великого русского сыщика Путилина, не было романов Мориса Леблона, не появился еще Шерлок Холмс. Поэтому полицейская служба представлялась Александру Бахтину как унылое стояние на перекрестке Тверской и Триумфальной площади. Но дело, которым начал заниматься Бахтин, оказалось совсем другим. Его взял под свою опеку сам начальник Санкт-Петербургской сыскной полиции, надворный советник Филиппов, известный в те годы практик-криминалист, и определил в летучий отряд. Служба в нем была беспокойная. Заведующий летучим отрядом коллежский асессор Новиков был однокашником дядьки, увлекался криминалистикой и свел его с Евгением Федоровичем Буринским, организовавшим в здании окружного суда на Литейном первую в России судебно-фотографическую лабораторию. Интерес к криминалистике не только примирил Бахтина с полицейской службой, но даже позволил увлечься ею. Правда, пока не часто приходилось ему использовать премудрость новой науки. Не до этого было ему в летучем отряде, совсем не до этого. Да и отряд летучий не криминалистикой занимался, а ловил карманников в трамваях, конках, на гуляниях, в магазинах. Проституток задерживал, грабителей. Группа, в которой служил Бахтин, брала только опасных громил. Какая уж тут криминалистика нужна, чтобы задержать Фому Малахая в тот момент, когда он на обводном громил топором публичный дом? Так вот начинал службу бывший юнкер Бахтин. Директор департамента принял Бахтина приветливо, усадил на диван в кабинете, спросил чаю. — Не надо никакого превосходительства. Зовите меня, голубчик, просто Алексей Александрович. Директор департамента ласково глядел через пенсне на Бахтина. — Знаете, милый Саша, я могу вас так называть? Вы же мне как сын, я с вашим батюшкой, покойным Петром Николаевичем, и служил вместе, и дружил очень. А вас помню с того дня, как ваш матушка, светлая память, разродилась вами. Дядюшка ваш, достойнейший Виктор Николаевич, ко мне приходил, прежде чем вас в полицию аттестовать. Уж больно история ваша шумна была. Ну, ничего, ничего. Служите вы хорошо. Господин Филиппов вами доволен. Директор департамента прихлебнул чай, снял пенсне. Бахтин не мог понять ни этой чрезмерной ласковости, ни смысла этого таинственного разговора. — Что ж, могу вас порадовать. Высочайшим указом вам пожалован чин губернского секретаря, так что вы теперь особа 12-го класса, равная армейскому подпоручику. И мундир этот меняйте, меняйте. Согласно моему приказу по департаменту, вы назначаетесь помощником заведующего летучим отрядом. Бахтин поднялся, вытянулся. — Рад стараться, ваше превосходительство. — Ну зачем же так, Саша, зачем? — Как я вам приказал именовать меня? — Алексей Александрович. — Да и садитесь вы. Я хоть и генерал, но статский. Садитесь. Теперь давайте о деле поговорим. — Слушаю, Алексей Александрович. — Саша, Александр Петрович, что еще говорил Токарев об этой квартире? — Что вы имеете в виду? — То, что в протокол не вошло. — Пожалуй, ничего. Нет, впрочем, да мелочь. В нашей службе мелочей не бывает. Говорите, голубчик, говорите. Тот мужчина, что был там, приезжал на авто, черном, с серебряным клаксоном в виде перекрещенных труб. Директор департамента изучающе посмотрел на Бахтина. Все? Так точно, все. Ну что же, где сейчас Токарев? Сидит в лиговской части. Опытный вор в большом почете среди громил. Не пробовали завербовать его? Пока нет. И не надо. Я сам этим займусь. Что смотрите? Усмехнулся Лопухин. Тряхну стариной. Директору департамента тоже положено иметь свою агентуру. Но об этом потом. Лопухин нажал кнопку звонка. Пригласите Петра Петровича через минут пять. — приказал он чиновнику для поручений. — А вот теперь главное, Саша. Директор департамента встал из-за стола. Был он среднего роста, сухощав, на форменном сюртуке звезды Анны и Станислава. — Сейчас мы вернем ценности владельцу. Похищены они у жены присяжного поверенного Глебова. Сами понимаете, при ситуации весьма пикантной. Поэтому наш долг — молчать. Где были украдены вещи и как у грабителей отобраны. Мы, Саша, полицейские, сродни врачам. Лопухин вскрыл пакет, опечатанный сургучом, вынул бриллиантовое колье с изумрудной звездой, браслет, серьги, два кольца. Камни в солнечном свете заиграли глубоким цветом. Да-с, Лопухин взял в руки браслет. Целое состояние. Дверь распахнулась, и на пороге появился известный петербургский златоуст, самый шикарный столичный адвокат Петр Петрович Глебов. Мазнул глазами равнодушно по человеку в полицейском мундире, в чине таком, что и смотреть на него не надо. Он с некоторым изяществом подошел к Лопухину и пожал ему руку. — Петр Петрович, рекомендую. — Мой протеже. Сегодня полицейский чиновник Александр Петрович Бахтин. Глебов развернулся, словно на пружине, улыбнулся профессионально обаятельно. «Чрезвычайно рад составить знакомство. Судя по выправке, молодой человек, вы из военных. Постойте, постойте! Бахтин, как же, помню!» Глебов звучно шлепнул себя ладонью по лбу. «Что-то с дуэлью, шумная романтическая история, сродни Дюма!» Он крепко пожал руку Бахтина. Задержал ее в своей и сказал весело. — Милости прошу ко мне, завтра вечером будет узкий круг. Наши дамы умрут от счастья. Они же год обсуждали вашу Одиссею. — Петр Петрович, — перебил адвоката Лопухин. — Это же Александр Петрович нашел ценности вашей жены. — Невероятно! — патетически воскликнул Глебов. — Каков молодец! Он держался с некоторой экзальтацией, играя одному ему известную роль. Он всегда словно находился в зале суда, который был его сценой. — А только прошу вас, не расспрашивайте, как нам удалось найти грабителя. Пока это служебная тайна. — Молчу, молчу! — Глебов сложил драгоценности в мешочек. Но на пороге оглянулся. — Александр Петрович, жду вас завтра к восьми. Вот там-то и попробовал Бахтин этот сладкий портвейн. Лучше и не было бы того вечера, скомкавшего всю его жизнь. Не хотелось ему вспоминать об этом нынешней ночью. Воспоминания засасывают, словно болото. Он отхлебнул еще глоток, прислушался. За окном загрохотали колеса по камням мостовой. Кстати, о тех днях Лопухин приказал его отправить на своем авто, черным, с серебряным клаксоном в виде перекрещенных труб.